Глава 30. Карина. Моя мать, насколько я ее помню, всегда была холодной и в высшей степени рассудочной женщиной. Даже будучи ребенком, я не слышала от нее слов похвалы, которые бы не носили объективного характера. Она поощряла мои успехи в учебе, называла умницей за победы в олимпиадах по русскому языку, а позже, не без кичливости, информировала подруг о том, что ее дочь поступила учиться в МГУ. Но ни разу в жизни она не называла меня солнышком, красавицей или доченькой просто так, не за заслуги. Мама не ласкала меня перед сном, не водила в кафе мороженое и вообще никак не проявляла ту самую грань родительской любви, которую принято считать безусловной. Она была погружена в себя и в свою карьеру в театре, а во мне видела лишь человека, который должен стать достойным продолжением ее великого рода и гениальной личности. Да-да, моя мать была потомком дворян Араповых, и это являлось предметом ее нескрываемой гордости. Справедливости ради скажу, что нехватку родительского тепла я всегда восполняла за счет общения с отцом, который был умным, чутким и удивительно понимающим человеком. Именно с папой у меня связаны самые счастливые детские воспоминания. Поездка на Байкал, уютные посиделки у камина с кружкой безалкогольного глинтвейна и жаркие споры по поводу недавно прочитанных книг. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, что играла роль клея, на котором держался брак моих родителей. Они были настолько разными и по характеру, и по увлечениям, и по складу ума, что мне вообще с трудом верилось в добровольность их союза. Однако, несмотря на мой скепсис по поводу их совместимости, родители жили вместе вплоть до самой смерти отца. Размолвки и ссоры между ними, конечно, случались, иногда даже очень серьезные. Но о разводе, насколько я знаю, речи никогда не шло. После папиной кончины мать, которая всегда нездорово тяготела к авторитаризму, сделалась совсем невыносимой. И наше без того прохладное общение стало вовсе сходить на нет. Чем старше и независимее я становилась, тем сильнее мать критиковала мои книги, мои поступки, мой образ мыслей, мою одежду, прическу и даже макияж. Единственным элементом моей жизни, который, казалось, ее абсолютно устраивал, был Олег. Меня она могла хаять долго и изощренно, а о моем супруге всегда высказывалась только в положительном ключе. Вот такая вот ирония, господа. И раз уж мы заговорили о моих душевных болячках, то добавлю, что последней каплей терпения, которая окончательно отвернула меня от родительницы, стала ее фраза «Ты во всем виновата». Не хочется излишне драматизировать, но тогда эти слова к чертям собачьим размозжили мою и без того искалеченную психику. Мать обвиняла меня в приступе гнева и, наверное, руководствовалась какой-то внутренней беспомощностью. Но мне от этого не легче. Тогда я нуждалась хоть в какой-то поддержке, а в итоге получила упреками по лицу. Хлестко и больно. «Ты во всем виновата». Если честно, эта фраза до сих пор звенит у меня в ушах. И хоть врачи тысячу раз повторили, что в случившемся нет ничьей вины, мне потребовалось несколько лет и куча сеансов психотерапии, чтобы перестать видеть в себе причину смерти собственного ребенка. Получилось ли у меня излечиться от этой травмы? Я не знаю. Правда, не знаю. Иногда кажется, что да. А потом как накроет, что хоть на стенку лезь. Да, периодически еще накрывает, даже сейчас. Минуя автоматические распашные ворота и паркую машину у входа в гараж. Внутрь заезжать нет смысла, все равно не планирую тут задерживаться. Мать встречает меня у порога в длинном шелковом халате кимоно до самых пят. Она ничуть не изменилась за прошедший год. Все такая же осанистая, ухоженная и с надменным взглядом из-под тяжелых век. «Проходи». Величественным движением руки она указывает мне на столовую, в которой, видимо, и состоится наш разговор. Скидываю туфли и, глухо шлепая босыми ногами по мраморному полу, направляюсь в ванную, чтобы сполоснуть руки. И хотя я нахожусь в доме, в котором жила с 11 до 18 лет, внутри у меня ничего не ёкает. Это жилище кажется мне чужим, и возвращаться сюда совсем не тянет. «Чай будешь?» — очевидно, из вежливости предлагает мать. «Давай». Также из вежливости соглашаюсь я. «Какие новости?» «Как на работе?» Звеня чашками, интересуется она. «По тропе грешников сериал хотят снимать. Сейчас как раз условия обсуждаем». Выдавливаю я, стараясь звучать непринужденно. «У тебя как дела?» «Неплохо». Мать ставит передо мной тонкую фарфоровую чашку на блюдце и медленно опускается на стул. «Кстати, ты слышала, в среду у Спицыных серебряная свадьба? Я как раз сегодня по магазинам прошлась. Платье для торжества подобрала». «Правда?» Делаю вид, что меня волнует жизнь маминых давнишних знакомых. 25 лет в браке – это здорово. Да, действительно. Она делает крошечный глоток чая. Знаешь, где в итоге наряд купила? Где? На автомате подхватываю я. В ЦУМе. Выдает многозначительно, а затем ее холодные серые глаза с удвоенным вниманием вгрызаются в меня. Ты же знаешь, там все мои любимые бутики. Сердце перепуганной птицы рвется из груди. Кровь в венах стынет, а выражение сдержанной беспечности пластилиновой маской застывает на лице. Мне требуется несколько бесконечно долгих мгновений, чтобы сопоставить факты и осознать суть произошедшего. Я догадывалась, что мать никогда не пригласит к себе просто так. Только чтобы в очередной раз ткнуть меня лицом в собственное дерьмо. Показать, какая я ужасная дочь, родительница. А теперь, получается, и жена. Вот мои догадки и подтвердились. Нет, понятное дело, что шило в мешке не утаишь. Но как же глупо было позволять себе все эти романтические глупости с Богданом в общественном месте. Ведь знала же, что есть вероятность натолкнуться на знакомых. Знала, что могут увидеть. Знала и все равно льнула к нему. Лезла, тянулась, как кот к сметане. Плохая из меня изменщица. Глупая и непродуманная. И 2 месяцев не прошло, а я уже в засаде. Интересный мальчик. Сполна насладившись зрелищем моего шока, продолжает мать. «Молодой, весь в наколках. По тебе кризис среднего возраста ударил? Слышала, у бездетных женщин такое случается». Произносит тихо и вкрадчиво. Знает, что словом можно убить, не переходя на крик. «У женщин с детьми такое тоже бывает», отвечает кто-то моим голосом. Обороняюсь машинально, без подключения сознания. Говорю только потому, что надо что-то говорить. «Не знаю. Я подобной ерундой не страдала». Опять этот назидательный тон. «Когда в жизни правильно расставлены приоритеты, на бесчинство не тянет». «Чего ты хочешь?» — спрашиваю я, чувствуя, как из меня капля за каплей утекает жизнь. Опять проваливаюсь в то самое пограничное состояние, в котором я — бракованная, неправильная, неполноценная, виноватая во всех смертных грехах. «Я хочу, чтобы ты образумилась!» Мать легонько ударяет кулаком об стол. «Куда катится твоя жизнь, Карина? Детей не хочешь? Мужу изменяешь? Роман твой последний провалился. Я ведь читала отзывы критиков. Пишут, что дрянь редкостная». Еще один человек в моей жизни, который читал отзывы, а не саму книгу. Долбанная оболочка в виде общественного восприятия опять оказалась важнее содержания. Наверное, мне стоит к этому привыкать. «Время идет, а ты не молодеешь. Тебе ведь уже 33. Еще пара лет, и твои проволочки с деторождением приведут к необратимым последствиям». Мать распаляется, входит в раж. «Моя жизнь тебя не касается». Отодвигаю стул позади себя, поднимаясь на ноги. «Давно уже не касается. Поэтому прекрати в нее лезть. Олегу нужна полноценная семья, понимаешь?» Она тоже принимает вертикальное положение. «Вот сейчас узнает о твоей интрижке и вычеркнет тебя из жизни. А ты потом будешь локти кусать. Он-то мигом снова женится, а ты что? Так и будешь по постелям малолеток прыгать? Закрой рот! Замолчи!» Проворно двигаюсь по коридору в сторону входной двери. Надо уйти. Уйти как можно скорее. А то опять накрывает. Прям чувствую, как голову шумом затягивает, а от живота к горлу поднимается противный ком. Если не уйду прямо сейчас, то начну задыхаться. А у меня даже успокоительных с собой нет. Паническая атака — страшная штука. Врагу не пожелаешь. «Нормальная женщина уже бы давно родила второго, а ты все носишься со своими комплексами, как курица с яйцом». Внутри что-то взрывается. Что-то большое и горячее. Теснит грудь и, кажется, крушит ребра. Она добилась своего. Надломила меня. Опять. Я разворачиваюсь на пятках и подскакиваю к матери так быстро, что она от неожиданности пятится назад. «У тебя!» Я подношу указательный палец к ее лицу. «У тебя когда-нибудь умирал сын? Ты когда-нибудь хоронила ребенка?» Я ору так громко, что, наверное, вот-вот выплюну собственные легкие. Но меня это не тревожит. Она заслужила. Она сама этого добивалась. «Отвечай!» — кричу я, напирая на мать всем телом. «Нет, но...» Ее воинственный настрой куда-то улетучился. И она потрясенно хлопает глазами. Ну еще бы. Мои предыдущие истерики проходили вдали от ее глаз. «Вот именно поэтому ты не имеешь права меня судить. Не смей думать, что понимаешь, через какой ад я прошла. Не смей говорить мне ни о детях, ни об Олеге, потому что ты ни черта не знаешь. Голос у меня надрывный, извиняющий отчаянием. Я живу, как умею, и справляюсь так, как могу. Не смей! Не смей меня ни в чем винить! Меня трясет. Нешуточно так трясет. Зубы ударяются друг об друга, руки ходят ходуном, а тело покрыто мурашками, как от озноба. Не удивлюсь, если поднялась температура. Иногда такое случается. Срываюсь с места, машинально просовываю ноги в туфли и, спотыкаясь, выбегаю наружу. Теплый летний ветер ласково касается щек, осушая слезы. Но они то и дело снова катятся из глаз. Чертова влага. Ненавижу. Ненавижу ощущать себя раздавленной и жалкой. Господи, только бы справиться без таблеток.